Случайности не случайны. Автор – Силфида. Чтение текста – Рин. Часть пятая. И почему моя первая любовь – парень? Никогда не отдавался проекту с таким рвением. Не то чтобы я не хотел его разочаровать, нет. Да, не хотел. Впервые в свою работу я вложил чуточку больше, чуточку откровеннее. Перед приходом хозяина я еще раз прошел по квартире. За все время, что проходили работы, мы стали немного ближе. Хоть наши разговоры и сводились к ничему не значащим словам, но я чувствовал, что этот человек стал частью моей жизни и частью меня. Это было так волнительно чарующе и в то же время мучительно больно. В квартире было только два цвета – черный и белый. Минимум мебели, максимум оригинальности. Кухня с гостиной. Небольшая перегородка высотой 80 см, что разделяла кухню с гостиной, послужила подиумом для живой стены из бамбука. Вся мебель на кухне белая, за исключением стульев и посуды. Гостиная тоже была белой, с черными кошками разного размера. Зал был моим любимым местом. Два окна были закрыты тяжелыми черными занавесками. Справа стена выкрашена в черной, не считая надписи под самым потолком. Там белой краской написано признание. «Ты моя первая и последняя любовь». Почему последняя? Я это чувствую каким-то седьмым чувством. Настолько сильного и поглощающего меня чувства больше не будет. Дважды не любят. Есть лишь одна единственная любовь. Одна настоящая и на всю жизнь. Полюбив впервые, ты отдаешь всего себя без остатка. Это как высохший ручей. Идут дожди, вода вроде появляется, но вскоре высыхает. Так и в любви. Все, что будет потом, лишь видимость, муляж. Так, о чем я? О стене слева, она белая. На ней тоже есть послание. Ты – моя нежность, только черной краской. Черный диван стоял посередине. Напротив, между окнами, стоял стеклянный стол с телевизором. На полу большой белый ковер с длинным ворсом. Белый потолок с черной люстрой шаром. На полу, по стенкам, множество искусственных свеч. Вечером они дают потрясающее освещение. Гвоздь программы – горшок с белыми домашними розами. Еще был стол-трансформер с компьютерным креслом. Спальня. Белое, черное постельное белье. Тут тоже имелось послание. Наши случайности не случайны. Когда-нибудь я скажу об этих посланиях-признаниях Ярославу. Навряд ли он найдет их сам. Даже я, зная, где они, присмотревшись, не видел ничего. Мои мысли прервал дверной звонок. Я поспешил открыть и впустить хозяина. Он ходил молча, с непроницаемым видом. Нравилось ему или нет, было совершенно непонятно. «Я в шоке. Саш, ты лучший. Блин, у меня нет слов. Ты волшебник». Теперь было видно, что ему нравится. Он сиял, как новогодняя елка. «Спасибо, я старался». Это были самые лучшие слова благодарности. «По размеру кровати вижу, как ты старался». «Кто о чем, а он все о том же». «Это еще что? Ты мою взлетную полосу не видел. И только сейчас понял, что сморозил. Это скрытое приглашение на экскурсию?» «Ага, не дождешься». Я проигнорировал его вопрос и увел разговор в сторону. «Раз все устраивает, я отправлюсь во свояси. А ты съезди в офис, там остались нерешенные формальности. А потом вперед, проверять кровать». И чуть не бегом помчался к двери. И зачем я ляпнул про проверку кровати? Не составишь компанию? Нет. Почему? Я занят. Чем? Кем? Кем? Девушкой. Девушкой? Не беси. Не думал даже. Подсознательно. Не пущу. И он загородил проход, перед этим закрыв дверь и сунув ключи во внутренний карман пиджака. У тебя нет на это права. Есть. На попе волосатость. Нет. Чего? Волосатости. Тьфу ты! Езжай в офис и выпусти меня. Что за ребячество? Было до тошноты смешно. Два взрослых дядьки, а ведут себя как дети. Не переводи стрелки, ты никуда не идешь. Ему оставалось только ножкой стукнуть. Иду. Нет. Ты кто такой вообще? Я человек, который тебя любит. И столько в этом взгляде было мне неизвестного и непонятного, что я испугался собственного стука сердца. Оно стучало где-то везде. Вот так просто. Взял и признался. А слова «я тоже тебя люблю» так и застыли на языке, впитываясь в меня острой болью. От растерянности и щемящей боли в груди я ляпнул первое, что пришло в голову. «Ты гей?» «Да». «Давно?» «Всю жизнь». «Круто, а я натурал». «Был когда-то, пока не появился ты и не изменил не только мою жизнь, но и меня». «Можешь дать хоть шанс?» Ярик был бледный, растерянный и печальный. Мое сердце сжималось в болезненных спазмах. «Могу, с одним условием. В твоей квартире есть то, что очень важно для меня. На поиске 12 часов. В 3 ночи жду результат. Если не найдешь, оставишь меня в покое. Навсегда. Договорились?» «Хорошо. А подсказку можно?» «Нет, удачи тебе». Он открыл дверь, и я бегом спустился по лестницам. «Зря я это сделал. Найдет, что маловероятно, а дальше что? Скрываться? Прятаться? Бояться?» «Однополые отношения обречены, поэтому стоит ли начинать?» «Не стоит». «Но как же больно от этой мысли. Хочу плюнуть на все и быть с ним, даже если придется скрываться и прятаться. Я люблю этого засранца в строгом костюме. Люблю и ненавижу этот мир за то, что в нем так презирают однополую любовь. И почему моя первая любовь – парень?»